Когда наконец Кихо не выдержал и потребовал объяснений, я ему спокойно объяснил свою точку зрения, суть которой заключалась в том, что если он сказал правду, то в любом случае ему, через 2 месяца, придется искать новую работу, а упускать такого классного специалиста мне никак нельзя. Если же он наврал, то ему же хуже. Контракт с ним будет оформлен так, что любая передача секретных сведений налево или саботаж будет стоить бешеных штрафов и юридического преследования. Следующим в очереди по генерации каверзных вопросов оказалась японская репортерша канала NHK World. Поздоровавшись по-корейски, она сразу перешла на японский и поинтересовалась, что я думаю по поводу предоставленного ее страной мне статуса политического беженца. Естественно, я ей ответил, что ничего об этом не думаю, так как ничего не знаю, и попросил уточнить. Женщина как будто только этого и ждала. Следующие 5 минут она рассказывала всякую пиар-чушь обо мне и своей любимой Японии, суть которой сводилась к тому, что ихнее правительство, желая отвлечь народ от экономических проблем, решила перенести фокус внимания на западного соседа, который так вовремя подставился. За то, что я публично выступил против переименования моря и войны с северянами, после чего был подвергнут политическому остракизму, они решили предоставить мне политическое убежище и объявили, что стоит мне попасть в их посольство, на борт любого японского самолета или корабля, все мои проблемы сразу исчезнут, так как выдавать меня обратно никто не станет, а попытка сделать это силой будет расценена как военная провокация со всеми вытекающими последствиями. В общем, удружили Sony. Думаю, американцы меня взялись охранять, чтобы между союзниками войнушка случайно не случилась. Понятно, теперь, почему мою охрану поручили САЦ, силы специальных операций. Следующий вопрос оказался еще интересней. Меня попросили дать напутственный совет некой японской девочке-туристке, которая сегодня вечером поселится в моем карцере, и потом проведет Ванин 22 часа среди уголовниц и убийц. Пришлось снова признаваться, что ни о чем таком не в курсе, и впервые слышу, что в тюрьмах можно принимать подобные экскурсии. Оказалось, в частных тюрьмах и не такое можно. В Америке, например, некоторые родители сдают своих непослушных детей в частные тюрьмы на несколько дней, чтобы те там увидели, что там с ними может случиться, если срочно не возьмутся за ум. Мысленно похвалил Набам за умение зарабатывать на всем, что только можно, и представил, как моя банда, завтра, будет обхаживать японскую туристку. Потом вслух посоветовал своей будущей сокамернице не обижать моих подруг и не задирать охранниц, а то короткая и дорогостоящая экскурсия может превратиться в длительный и бесплатный пансион. В конце отведенного времени журналистка поинтересовалась ближайшими творческими планами. На этот вопрос, вместо меня, отвечать, сперва, на ломаном японском, а потом, извинившись, на корейском, взялась мой агент. Йоны призналась, что в ближайшее время у меня запланированы съемки в клипе и запись в студии, но конкретные сроки, в целях безопасности, она раскрыть не может. Да, покой мне только снился, подумал я, узнав о таком насыщенном графике. Ездить по незнакомым локациям с завязанными глазами жутко не хотелось, а еще ужасно бесило то, что не вижу лиц собеседников и не могу читать эмоции. Уже привык, что в Корее язык слов сильно завязан на язык жестов. Расстояние до собеседника, угол поклонов, направление взгляда, эмоции, только сейчас понял, как сильно мне этого не хватает. При одной мысли, что в ближайшее время придется общаться с кучей незнакомого народа, начиналась настоящая паника. Эх, не дают Масяне спокойно сдохнуть. Следующие 15 минут интервью достались журналисту из американского журнала Rolling Stone. Жеманный мужской голос перво-наперво поинтересовался, что меня связывает с Джессикой Чапик, и почему она у меня работала на подпеве. А хрен ее знает, какого она приперлась на сцену, и 3 песни подряд терлась возле диджейского пульта. Мы с ней деловые партнеры, обтекаемо отвечаю, не желая раскрывать закрытую информацию. А вам известно, что она открытая лесбиянка? Нет, мне об этом совершенно ничего не известно, отвечаю, вспоминая слова Джессики про наркотики и студентов. Точнее, студенток, как теперь выясняется. Английская студент ведь на половую принадлежность не указывает. Многие считают, что вы тоже осознаете себя как представитель ЛГБТ-сообщества. Это правда, ничего себе наезд. Это когда это я успел спалиться, может на понт берет, вот же гад. Я еще не определилась в этом вопросе, снова напускаю туману. Все люди, рано или поздно, сталкиваются с необходимостью выбора гендерной принадлежности, но не все имеют смелость себе в этом признаться. Что касается меня, то я очень смелый человек и не боюсь открыто заявить, что не определилась со своими предпочтениями. Надеюсь, этот чувак из крупнейшего музыкального журнала Америки оценит мой прогиб. И все-таки, кому вы больше отдаете предпочтение, девочкам или мальчикам? Продолжает давить журналист. Не знаю, с парнями мне всегда было проще общаться, а вот с девушками наоборот, никогда их не понимала. Жаль, что на глазах повязка. Уверен, лицо у интервьюера сейчас выражает вопрос, и как это понимать? Скажите, почему вы расстались со своим парнем, красавцем и миллиардером, Ким Джу Воном? Он пытался оказать мне тигриную услугу, чуть было не сказал медвежью, и из-за этого мы поссорились. Простите, какую услугу? Тигриную. Есть старинная корейская притча про услуги, оказываемые хищными кошками. Вы разве не слышали? Нет. Расскажите? Ну, если это позволит сократить время интервью и количество неприятных вопросов о моей ориентации, то почему бы и нет? Хорошо, слушайте. Однажды, на поляну, где юный пастушок пас стадо волов и овец, вышел голодный тигр. Зверь понял, стоит пареньку позвать на помощь, и ему не жить. Крестьяне сразу забьют его палками, так как он был очень голоден и слаб. Хищник не стал нападать первым, а предложил пастуху договор. Тигр потребовал себе самого слабого и больного теленка, а за это пообещал оказать одну тигриную услугу. Перепуганный мальчик, естественно, согласился и отдал хищнику то, что тот потребовал, а когда тигр насытился, мальчик попросил его припугнуть сельских хулиганов, которые часто его обижают. К сожалению, тигр плохо различал людей по возрасту и полу, поэтому, недолго думая, порвал всех до одного жителей деревни и, опьянев от крови, по дороге домой, загрыз еще и пастушка вместе с охраняемым стадом, потому как посчитал договор выполненным, а дальше каждый сам за себя. Придумывая этот кровавый треш, постарался вложить в историю нужный мне месседж для одного очень хитроумного товарища. Какая печальная история, никогда раньше не слышал ничего подобного. Фальшиво сетует журналист. Скажите, а что за услугу хотел оказать тебе твой бывший парень? Он хотел, чтобы я призналась в преступлении, которое никогда не совершала. Это очень постыдный поступок, признавшись в котором, я больше никогда бы не смогла смотреть в глаза своим соотечественникам. Какое-то время сижу в тишине и слушаю, как моему визави чего-то шепчут в ухо. Давайте вернемся к Джессике. Скажите, вы будете сниматься в фильме ее отца? Простите, что я буду делать? Дисней, совместно с двумя корейскими кинокомпаниями, собирается снимать фильм по твоей книге. Они планируют, на некоторые роли, пригласить упомянутых на страницах романа прототипов. Например, всех отмеченных в твоей книге поп-исполнителей агентства «Фан», вашу подругу Аю и, конечно же, бывшего парня, с которым так не вовремя поссорились. В будущей картине они все будут играть самих себя. Поэтому я и спрашиваю, вы собираетесь принять участие в съемках в роли Магессы Унми? Чего? Сниматься в кино? Мне? Он что, с дуба упал? Забыл, что я наказание отбываю. Хотя, к сожалению, есть несколько обстоятельств, по которым это сделать невозможно. Главная причина – я заключенная Икпанин. Вряд ли меня оттуда отпустят в Голливуд. Кроме того, агентство, в котором имею несчастье работать, уже больше полугода не выплачивает мне зарплату и авторские отчисления, и, насколько известно, не собирается этого делать. Пока со мной не будут улажены все финансовые вопросы, работать бесплатно, как рабыня на каторге, я не буду. У меня и в тюрьме своих дел хватает. Буду писать музыку и новые книги. То есть, если эти две проблемы будут улажены, ты согласишься сыграть саму себя? Конечно. Уверена, я отлично справлюсь с этой ролью. Последний вопрос. Песни, которые исполняла твоя группа Spice Girls, они останутся в репертуаре или будут проданы? Позвольте на этот вопрос отвечу я, вклинивается Йоны, мы собираемся открыть на них свободную концессию. Простите, что вы будете делать? Композиции, написанные во время отбывания наказания в тюрьме Анин, по решению суда, принадлежат исключительно автору, так как в это время контракт с агентством прерывается, поэтому Юнми может распорядиться своей интеллектуальной собственностью как пожелает. Мы намерены продавать временное разрешение на их исполнение. Не уверен, что вам удастся на этом много заработать. Звезды эстрады не любят петь чужие композиции, кроме тех случаев, когда исполнитель умирает или сам не может петь свои песни. Уверена, очень многие американские и европейские звезды захотят поддержать мою подругу, которую наше правительство так сильно не взлюбило за либеральные взгляды и публичное отстаивание собственного мнения, а еще, сфабриковало незаконное обвинение в военном преступлении. А во, смотрю, Йоны нахваталась от меня моих фразочек. Как бы ей это боком не вышло, думаю я, с другой стороны, ее идея не есть хорошая. Писать под заказ – это одно, а раздавать разрешение – совсем другое. Как потом роялти собирать? Хоть фанны козлы, но дело свое знали. Сони на это что ли подбить? Хотя, пока действует контракт, они не станут для меня ничего делать. Да, придется мириться с Инджу, но делать это будем на моих условиях. Если смотреть с такой точки зрения, тогда, конечно, многие захотят принять участие в судьбе талантливого композитора и певца. Немного подумав, делится своим мнением американский журналист и, судя по характерному звуку, пересаживается на другой стул, давая место перед камерой новому интервьюеру. Последним на сегодня был журналист французского телеканала France 24. Молодой человек, на хорошем английском, первым делом спросил, что я думаю о последнем интервью, которое, 3 часа назад, опубликовал Аю на своей странице в соцсетях. Месье, даже если бы я и собиралась следить за интернет-страницей уважаемой госпожи Аю, в данный момент есть минимум одна объективная причина, по которой не могу просмотреть не то что социальные сети, а вообще ничего, отвечаю журналисту по-французски, и тыкаю пальцем себе в повязку на глазах. Пришлось повторить свой ответ на английском, так как парень работал на англоязычную версию издания, и язык страны головного офиса знал очень плохо. Выяснив, что мнение моей бывшей подруги никому не интересно, молодой человек вывалил на меня целую кучу несуразных обвинений от Аю, суть которых сводилась к тому, что мой концерт – это фальсификация, мистификация, провокация Госдепа и радикальных либералов. Буч за моей спиной снова недовольно заерзал, сообразив, в чей огород плюхнулся камень, а я, в это время, постарался обдумать ситуацию. Если это личная инициатива дочери нации, тогда одно дело, если же ее заставил это сделать Чо Суман, тогда другое. Как поступить и не ошибиться? Знаете что, господин журналист, вы навели меня на интересную идею, написать моей бывшей подруге письмо, точнее, песню-письмо, которую я посвящу самой лучшей корейской певице прошлого года, отвечаю я, сделав ударение на слове «прошлого», как бы намекая, кто в этом году будет лучшим. Я слышала, во Франции очень популярны мои песни, вы что-нибудь знаете об этом? Да, вы правы, я хотел об этом поговорить, ваш женский тюремный рэп, гангстер-рэп, поправляю собеседника. Простите, я назвала этот музыкальный стиль «гангстерский рэп», сокращенно «гангста». Это музыка людей, которые, даже оказавшись на самом дне социального общества, находят в себе силы шутить и веселиться. У моих подруг нет денег на музыкальные инструменты и учителей вокального пения, поэтому они самовыражаются и развлекают друг друга, читая короткие стихи под бит биения сердец и хлопки аплодисментов. Выдав этот пафосный загиб, прислушался. Сзади довольно хмыкнул Буч. Журналист перелистнул несколько страниц блокнота, другие свидетели этого экспромта никак на него не отреагировали. Вроде прокатило. В музыке иногда бывает так, как в финансовой пирамиде. Кто первый вложился, тот и сливки снял. Остальные, какими бы они ни были талантливые, навсегда останутся жалкими подражателями. Хоть я и не собираюсь лично читать гангста-баллады, слава Тупака и 50-сента мне не помешает. «Гангста», — проговорил мой собеседник, пробуя слово на вкус. Это как юмор висельников в средневековой Англии. Мы, конечно, не такие крутые стендаперы, как французские пираты времен Черной Бороды, делаю небольшой реверанс в сторону страны головного офиса канала France 24, скорее их подражатели. Но вы правы, приведенный вами образ очень точно отображает суть музыкального направления. Хорошо, я понял. Скажи, Юнми, почему ты больше не пишешь песен на французском? Потому что их никто не заказывает. Сейчас в Корее год Латинской Америки, поэтому я пишу на испанском. Например, недавно придумала отличную вещь для моего хорошего друга и наставника, господина Джон Хвана, но мит отдал эту композицию Аю. Прямо сейчас она снимает по ней клип в Париже. Уверена, получится совершенно не то, что я задумывала. Хорошо, тогда другой вопрос. Аккуратно увел разговор от Аю. Ты будешь писать саундтрек для своего фильма. Если мне за это заплатят, и эти деньги не присвоит себе мое бывшее агентство, тогда, конечно, напишу. В конце интервью поговорили о прошедшем концерте. Со слов журналиста, все, что прозвучало на корейском и испанском, было принято на ура. Из англоязычного материала больше всего зашло «Let us get it started», а вот «Believer» наоборот, был не понят. Не привыкли местные еще к подобной драматической музыке. Кое-кто, правда, назвали эту композицию лучшей из прозвучавших, но большинство оценили ее как андеграундную или на любителя. Слегка озадаченный таким странным поведением целевой аудитории, решил потом вспомнить побольше хитов 90-х и начала 2000-х. Тех, что стопроцентно зайдут. Попрощавшись с акулами пера, был срочно накормлен завтраком и отправлен отдыхать. У Йоны были дела в городе, поэтому она свинтила не попрощавшись, а меня отвезли в палату, уложили в койку и оставили отдыхать. В голове крутился текст новой композиции, которую собрался посвятить дочери нации, но записать было не на чем, да и сделать это с закрытыми глазами было затруднительно. Так я и заснул, напевая песенку про остывший чай и фотоплакат на стене. https://youtube.dl5yitspots0 Проснулся от раздражающих слух звуков и неумелых попыток исполнить на гитаре «бай-бай-бай». Быстро одевшись, на ощупь направился вдоль стены. Дверь ожидаемо оказалась заперта, но это меня не остановило. Развернувшись к ней спиной, принялся колотить ногой, пока не услышал приближающуюся поступь берцев по паркету. «Мне нужна гитара и телефон, а еще человек, который умеет нажимать кнопки на экране смартфона», сообщил вошедшему, пока тот набирал в грудь воздух, чтобы поинтересоваться, какого я долблю в дверь. Зачем тебе гитара? Мы мешаем. Пришлось объяснять, что я композитор-песенник, и мне в голову надуло свежую мелодию, которую срочно требуется зафиксировать. Немного помолчав, собеседник попросил никуда не уходить, после чего развернулся и пошагал вдаль. Юнми, весело заорали издалека женским голосом. Ты проснулась, а я уже целый час сижу, с парнями общаюсь. Мы тебе мешаем, мы знакомы, это же я, Чуэн. В мою сторону стали быстро приближаться женские шаги, мы с тобой жили вместе в Кирин. Привет, соседка, растерянно приветствую, а что ты тут делаешь? Меня твой агент нанял, я теперь твоя сиделка, а тебе разве не надо учиться? А, в Кирин сейчас все преподаватели заняты подготовкой к Сунэну. Я его в прошлом году сдала, а в этом только зачеты за первый курс академии. Я взяла с собой учебники, буду готовиться, пока ты отдыхаешь. Ты ведь не против? Конечно же, я был не против, тем более что теперь есть кому записывать надуваемые в голову тексты и читать все эти последние новости. Конечно, не против. А почему Йоны наняла именно тебя? Она сказала, что я единственная близкая тебе девушка, которая не сидит в тюрьме или не лечится в больнице. Понятно, поможешь мне найти кровать? За следующие полчаса Чуэн вывалила на меня целую гору малоценной, но очень важной, по ее мнению, информации. Про Кирин, в котором она сейчас, благодаря мне, стала самой популярной девочкой, про охраняющих меня морпихов, огромных черных мужиков с автоматами и в бронежилетах, про своих парней, которые и рядом не стояли с американскими командос. Эта вертихвостка уже успела со всеми перезнакомиться, сфотографироваться, выложить в сеть, насладиться завистливыми комментариями и сыграть для своих новых приятелей несколько моих старых песен. При упоминании песен, вспомнил про письмо Аю и потребовал себе инструмент. Взяв несколько аккордов, ощутил жгучее желание разбить гитару об голову владелицы. Задняя дека вместо того, чтобы держать резонанс, издавала хрипящие, глухие звуки, из-за которых я, собственно, и проснулся. Ты случайно воду внутренне наливала, интересуюсь, прислушиваясь к инструменту. Я ее под дождиком однажды оставила. А что, можешь набрать со своего телефона одного человека, мне срочно нужен новый инструмент, говорю, отдавая гитару обратно владелице. Лос-Анджелес, 17:40, кабинет Роя Чапика, телефонный разговор. Доброе утро, Джессика. Как там у вас? Рад, что ты выспалась. Со школьницей поговорила, что там с ней случилось? Я смотрел концерт, она что, реально грохнулась со сцены? Серьезно, это ломает все планы. Подожди, я видел, как она играла на синтезаторе. Это была фонограмма, эти азиаты на всю голову. Роботы, а не люди. Тупая курица все планы мне смешала. Мы можем ее засудить, или страховку взять. Извини, вспылил. Долго она еще будет лечиться? Хорошо, позвони утром, точнее, вечером, по вашему времени. Мне срочно нужна эта композиция. Кстати, почему ее не было на выступлении? Серьезно? Прямо с концерта могли украсть и зарегистрировать на себя, долбанные азиаты, мало им того, что вкалывают как каторжане, так еще и воровать успевают. В таком темпе они и нас скоро обгонят. Эх, надо было, при Трумане, скинуть им на голову пару ядерных бомб, но теперь уже поздно. Расплодились, понимаешь, ты права, с японцами зря связались, напрямую надо было звонить. Так дай ей денег, пусть себе новую напишет. Хорошо, жду звонка, а лучше дай я с ней сам поговорю, и я тебя целую. Нажав отбой на телефоне, мужчина отложил его в сторону, снова взял пульт и включил телевизор. Отмотав немного назад, он нажал воспроизведение и сделал громче. Кабинет руководителя киностудии заполнили звуки симфонического оркестра, исполняющего один из трех реквиемов, прозвучавших в документальном фильме про трагическую судьбу группы «Фристайл». Вот же шкурица тупая, просрал такую вещь. И где она раньше была? Нет, не так, где мои аналитики с креативщиками в это время были? Надо уволить половину и нанять азиатов, чтоб круглые сутки думали о деле, а не о том, где достать и кому присунуть. Наркоши конченые. Не спеша рассуждал директор киностудии, уже в который за сегодня раз прослушивая волшебную мелодию, написанную неизвестным в этом мире, гениальным Энни Американе. HTTPS YouTube ISFTS в 3PQG. Один из чатов фанатов Национальной хоккейной лиги Восточного дивизиона. Всем привет, что за чушь вы тут несете? Не было никаких рекламных контрактов и прочей ерунды, которые вы тут напридумывали. Я владелец сети спортивных магазинов в Токио и Сеуле. Два дня назад, в одном из отделений, было выкуплено 22 хоккейные рубашки. Это был коллекционный набор чемпионата 2015 года. 10 рубах из набора оказались испорчены при транспортировке, поэтому оставшиеся пустил поштучно, за полцены от себестоимости. Продавец сказал, что весь товар выкупила та самая Тян, которая стояла с электрогитарой. Зовут Пак Юнми. Она, кстати, автор песни. Не может быть. Там видно, фасоны и размеры разные, а в наборах обычно все одинаковые. В коллекционных наборах все по размерам тех игроков, номера которых изображены на спинах рубах. Кретины, это же женская тюрьма. Там на каждую узкоглазую по 3 швейные машинки. Они за ночь могли все перешить и из остатков сделать себе по спортивному костюму. Тупой расист не прав. Это тюрьма для несовершеннолетних девочек. Там если есть пара швейных машинок, то только в классе по рукоделию. Да какая кому разница, кто, кому, что пошил. Главная солистка была в рубашке Капс, значит гимн наш. Автор песни была в цветах королей Лос-Анджелес, значит ей решать, кому в плей-офф на лед выходить под стартер. Let us get it started. И че? Вторая солистка была в одежде ST, Луис Блюз, а они в этом году даже из группы не вышли. Как по мне, девчонки купили первые попавшиеся по скидке и перешили под себя. Уверен, большинство местных тян даже не знают, что такое хоккей. Про малолетних преступниц вообще молчу. Хочешь сказать, тюремные голодранки, чтобы сэкономить денег, взяли по скидке хоккейные рубашки? Это как-то обидно. Ничего не хочу знать. В это воскресенье Вашингтон Кэпиталс выйдет на отборочный подстартер. Фанатам закон не писан. Что хотим, то и будем делать. Не понимаю, о чем спор. Если фанаты могут делать все, что захотят, тогда пусть все поют стартер. Если пантеры из Флориды вздумают завтра горланить наш гимн, мы этих кашкадевочек, после игры, по асфальту размажем. Узнал, солистку, которая выступала в цветах Капс, зовут Бонсу. Она бывший киллер, на свободу выходит через 2 года. Что будем делать? Назначим почетным киллером всех столичных фанатов Капс. Предлагаю распечатать принты на футболках с ее портретом и подписать что-то вроде «За нас болеет киллер Бонни, Бонни, Бонни». Капс вперед. Больница Сеульского университета в районе Бунданг. Перед обедом явились врачи и покатили меня на процедуры. К их неудовольствию, выпускать каталку за пределы отделения оказалось запрещено, поэтому пришлось им ставить мне компрессы в маленькой процедурной, где до этого располагалась сестринская. На то, чтобы завесить окна и подготовить безопасное освещение, ушло еще минут 30. За это время мы с Чуэн еще раз прошлись по придуманной песне, окончательно отполировав текст. Точнее, она читала написанное, а я слушал и вносил изменения, после чего моя сиделка послушно редактировала текстовый документ на моем смартфоне. Эминем, в свое время, написал отличную вещь под названием «С тем». Музыку я оставил почти ту же, что и была. Припев про постель, остывший чай и фото на стене тоже остался без изменений. С основным текстом пришлось намудрить, благо опыт в написании рэп-баллад уже был, правда на корейском, но, так как эту вещь надо было делать на английском, пришлось дополнительно помучиться. В итоге получился как бы телефонный разговор между сидящей непонятно за что, депрессивной арестанткой и офицером полиции, который оказывает психологическую поддержку несовершеннолетней. План песни был такой: заключенная звонит из тюрьмы своей бывшей подруге, которая, по совместительству, сотрудничающая с полицией, социальный психолог и одновременно популярная поп-звезда. На протяжении первых двух куплетов я жалуюсь на свою никчемную жизнь, завидую собеседнице, упрекаю ее во всех своих неприятностях и обещаю крупные проблемы, когда выйду на свободу. Потом, немного успокоившись, рассказываю о своей жизни за решеткой, делюсь планами на будущее, хвастаюсь новыми подругами. В конце песни благодарю Аю, что выслушала. Признаюсь в том, что, благодаря ей стало легче. Обещаю больше не злиться на нее, и вообще, заявляю, что познал великую буддийскую мудрость, суть которой состоит в том, что на навоз, в который вляпался по собственной глупости, нельзя обижаться, потому как мир опасен и надо быть всегда начеку. И вообще, трудности закаляют характер и делают людей мудрее. Не знаю, получилось вроде неплохо. Главное, что любимицу нации нигде не обидел, хотя имел моральное право. Получилась такая себе драматическая баллада с элементами черного юмора, фатализма и тюремного экшена. По крайней мере, Чуэн была в восторге, не говоря уже про пару меломанов из американской береговой охраны, которые то и дело терлись возле дверей. По окончании процедуры лечения, примчалась Йоны, заявила, что мы опаздываем, и меня, вместо того, чтобы накормить обедом, покатили под охраной к лифту. Судя по стойкому запаху выхлопных газов, меня выкатили на подземный паркинг. В конце маршрута, без спросу подхватили на руки, и погрузили в высокий автомобиль. Дорога заняла минут 30, при этом часть пути простояли в пробке. Конечным пунктом назначения оказался огромный ангар, это если судить по еле заметному эху внутри. Снова посадив в каталку, еще минуты две куда-то катили, и в конце услышал многочисленный женский гомон и, до боли знакомый мужской баритон. «Здравствуйте, дядюшка Хван!» Ору в сторону предполагаемого местонахождения источника. «Очень рада снова слышать ваш голос!» «Здравствуй, Юнми!» Весело здоровается со мной приближающийся мужчина. «Так это правда! Ты действительно повредила глаза!» «Ничего страшного!» «Меня легонько обнимают и гладят по волосам. Через неделю будут как новенькие. Вы уже знаете про латинскую песню? Не переживай», успокаивает меня мужчина. «Это ведь была не последняя твоя песня, которую я спою. Кстати, я уже прочитал текст песни, которую мы сегодня будем записывать. Мне она очень понравилась. Очень хорошо, что ты предложила именно мне ее исполнить. Не каждый способен написать про себя такую ироничную вещь. Мне прямо не терпится начать. Дядюшка, подскажите, а где мы находимся?» «Это павильон для съемок музыкальных клипов. Тут есть студия звукозаписи. Sony арендовали ее на 3 дня. Мужчина нагнулся к моему уху. «Я только что разговаривал с твоими подругами. Они рассказывали, что в тюрьме ты стала самой главной уголовницей. Говорят, ты там очень важная, и всем указываешь, что делать, а еще дерешься. Это что, правда?» «Ну что вы, дядюшка Хван, я их калачу, только когда они себя плохо ведут и не слушают, что я им говорю. Громким шепотом жалуюсь на уголовниц, после чего кричу: «Ну что вы там встали, не бойтесь, эти огромные, черные мужики с автоматами не кусаются. Подходите смелее, можете даже их потрогать». Снова раздается разноголосый женский гвалт, и в мою сторону, осторожно, начинают приближаться многочисленные женские шаги. Рабочий кабинет президента Республики Корея. «Здравствуй, Сунсиль. Почему вчера так рано ушла? Мне казалось, ты хотела с ней поговорить. Все из-за той шутки, а мне понравилось. Как думаешь, если я снимусь в купальнике и выложу в сеть, сколько у правых консерваторов добавится голосов? В отличие от советницы, президент чувствовала себя прекрасно. Слегка просевший рейтинг правящей партии снова стал расти, и это не могло не радовать. Мне не понравились ее шутки. Начальница тюрьмы позволяет слишком много, и это раздражает. И поэтому ты не стала с ней встречаться, с американцами хотя бы поговорила? Поговорила, недовольно ворчит подруга. Эти ёбджабгуны, аферисты, хотят выкупить ее контракт у бывшего агентства. Предлагают через суд лишить фан прав на Агдан и выставить их на аукцион. Сони и Уарнер собираются подраться за нее и увезти в Америку. Ну и прекрасно. Когда у нее следующий суд? Я тут поговорила с юристами. Они предлагают выпустить под подписку до повторного пересмотра ее дела. Разбираться будут очень долго. Юнми за это время успеет 10 раз сбежать из страны. Уверена, что она сбежит. Министр культуры сегодня подпишет распоряжение о запрете на продажу ее книг и музыкальных произведений. Армия и полицейское агентство готовятся подать на нее сразу 5 исков об оскорблении чести и достоинства. Еще готовится иск о нападении домашнего животного и нанесении увечий. Уверена, она не выдержит такого прессинга и убежит к американцам. Ну а если будет упрямиться... «Еще придумаем, чем надавить. Что скажешь?» Сунсиль задумалась. Предложенный вариант казался неплохим, но был один нюанс, который до сих пор не давал ей покоя. Причина, по которой она вчера сбежала с концерта, потом полночи не спала, и сегодня опоздала на полдня, был страх. Любое упоминание о Юнми вызывало у нее настоящую паническую атаку. При мысли о том, что ей снова придется встретиться с этой девочкой, ее начинало трясти от ужаса. Вчера, весь концерт, она просидела как на иголках, и чем ближе приближалось время окончания, тем сильнее она паниковала. Безобидную шутку в свой адрес она сочла достаточным поводом, чтобы сбежать, и лишь когда лимузин покинул территорию Анин, опытную, и никогда ничего не боявшуюся Мудан наконец отпустила. «Нужно посоветоваться с духами», — наконец произнесла Сунсиль. «Вчера на концерте у меня было видение». Кто-то из покровителей послал образ дороги, по которой идет девочка без глаз. Она натыкается на препятствия и все их ломает. Я испугалась, что могу ошибиться, и поэтому ушла. Как ты сказала? Побледнела Гунхе. Без глаз? Ну, не совсем без глаз. Пытается успокоить подругу. Их было не видно. Просто эта девочка шла, не разбирая дороги, напролом, не желая смотреть под ноги. Наскоро придуманный образ Юнми, которая, не стесняясь, несет все, что ей взбредет в голову, совсем не успокоил Гунхе, а даже наоборот, еще сильнее расстроил. «Почему ты так странно на меня смотришь? Это было всего лишь видение, которое я расшифровала, как просьбу не путаться у Юнми под ногами и позволить ей самой выбирать путь», — объясняет она свое видение. «Я могла ошибаться, поэтому и хочу поговорить с духами». «Что, ты меня не разыгрываешь? Точно не знаешь?» «Что не знаю?» Сунси тоже начала нервничать. «Что я пропустила?» «Ты точно не знаешь, чем закончился концерт?» Президент всматривается в лицо подруги, считывая каждое движение. «Что ты делала, когда уехала?» «Пыталась заснуть, потом смотрела статистику по самоубийствам». «Смотрела что? Зачем?» «Ну, понимаешь, я вчера узнала, что бывшие заключенные корейских тюрем часто убивают себя, после того, как выходят на свободу. Хотела узнать, как часто и почему?» «Почему для тебя это важно?» «Большинство преступников – это, в основном, креативные маргиналы. Именно среди таких людей, чаще всего можно отыскать настоящие таланты с незашоренным мышлением». Обратила внимание на девушек, которые выступали вместе с Агдан. Ни у одной из них нет творческого образования. Более того, половина из них учились в школах с низким рейтингом. А ведь и правда, Гунхе перестала всматриваться в лицо подруги и задумалась. Юнми что-то говорила по поводу старых инструментов и бедных школ. Я пропустила тот момент мимо ушей. Теперь и сама вспоминаю, как здорово ее сокамерницы выступили на концерте. Не каждая крор-группа может показать такой уровень, выступая вживую. Конечно, во многом там заслуга Агдан, но ведь она тоже, как ты там сказала, креативная маргиналка. Интересная теория. Ты что-то придумала по этому поводу? Да, вот черновик набросала. Думала оформить в служебную записку. Женщина достала из сумочки исписанный блокнот и передала подруге, открыв его на последней странице. Так, курсы литературы, музыки и художественного искусства, Читает вслух выявление одаренных заключенных и перевод их на творческие виды работ. Можно даже организовать в одной из тюрем отряд талантливых заключенных и перевести их на облегченный режим содержания, чтобы потом вербовать в нем таланты для своего фонда. Умно. Читает дальше. Субсидии для организации дистанционного образования под государственный заказ. Подожди, ты что, хочешь на государственные должности набирать уголовников? В муниципальных службах всегда не хватает хороших инженеров. Технические специалисты с хорошим образованием стараются устроиться на работу в крупные корпорации. Предлагаю заключать долгосрочные контракты с получившими образование, за счет государства, зэками. Им там все равно делать нечего, так пусть учатся, а мы, за хорошие старания, будем им срок наказания сокращать, будем меньше тратить на их содержание в тюрьме, а потом еще получим хороших специалистов, работающих за маленькую зарплату. Мне нравится. Так, что там дальше? Заказать разработку планшетов для обучения. Это что? Это вроде электронных книг, но без выхода в интернет и возможности делать звонки. Хочу заказать нашим производителям электроники гаджеты, в которых может находиться только образовательные программы, и больше ничего. Пусть заключенные смотрят на них лекции, читают техническую документацию, учат иностранные языки. В качестве поощрения за старание, будем разрешать загружать туда одобренные книги, музыку и телешоу. Можно будет провести это через госзакупку, комментирует услышанное Гунхе, и мысленно прикидывает самые очевидные схемы получения откатов от ИТ-корпораций. Не помнишь, сколько у нас сейчас заключенных в тюрьмах? Почти 60 тысяч. Так мало, расстроилась президент, и снова заглянула в блокнот. Дополнительные места для Анин. Она вопросительно смотрит на Сунсель. Директор тюрьмы собирается открыть коммерческое отделение для VIP-заключенных. Хочу вложиться в этот проект, чтобы в новом корпусе было еще пару десятков мест для обычных заключенных, обладающих музыкальным талантом. Предлагаю создать там профессиональную музыкальную студию на базе той, что Ванин организовала Юнми. Ты знаешь, оказывается, все музыкальное оборудование, которое было на концерте, Юнми купила за свои деньги. Правда? А я все гадаю, кто ей разрешил раздавать тюремные инструменты школьницам. Даже хотела попросить, чтобы там проверку провели. Подожди, чуть не забыла. В Министерстве культуры сегодня собираются запретить Юнми продавать свои книги и песни. Я уже дала согласие, а теперь начинаю жалеть. Знаешь, я думаю, будет лучше, если мы не будем напрямую вмешиваться. Пусть сама разбирается со своими проблемами, а мы постоим в стороне и посмотрим, чем у нее все закончится. По поводу запрета, предлагаю, чтобы они делали оценку по каждой отдельной песне или книге, а то если все запретить, тогда фан сразу разорится. Они сейчас зарабатывают в основном на ее композициях. Ты права, пойду позвоню министру, а ты пока посмотри в сети, чем вчерашний концерт закончился. Если бы я хотела узнать, чем он закончится, я бы осталась. Недовольно морщится Сунсель, не желая даже на экране монитора видеть девочку, которая так странно на нее влияет. А ты все равно посмотри. Сказав это, Гунхи все-таки не выдерживает и буквально набрасывается на подругу, желая ошеломить ее новостью. Она ослепла. Представляешь, твое видение сбылось. Как ослепла. А вот так, на последней песне в зале погас свет, и на сцене стало темно. Операторы включили прожекторы, чтобы осветить Юнми, и она там стояла такая как мраморная статуя посреди темной сцены. Было очень красиво и символично. Люди, которые ее снимали на видео, так сильно хотели получить хорошую картинку, что совершенно забыли про безопасность. Агдан все это время пела с открытыми глазами, на ощупь играя на своем синтезаторе. Когда потом включили свет, начали лопаться лампочки, и то ли ей в глаза попало стекло, то ли она раньше ослепла от яркого света, в общем, ее увезли в больницу. Представляешь, она пела для духов, и те ее ослепили. Как думаешь, почему они так поступили? Выслушав подругу, Сунсель так ничего и не ответила. Она только хлопала глазами и ловила ртом воздух. Ей опять, как вчера на концерте, к горлу подкатил тяжелый ком, и стало трудно дышать. В ожидании 10-го щелчка зубами. 16 часть. Съемочный павильон 13-25. Йоне, где ты была? Где остальные? Набрасываюсь на вошедшую девушку, узнав ее шаги по характерному стуку невысоких каблуков. Мы тут уже час страдаем дурью. Когда боссы появятся? Я привезла твой синтезатор и телефон, устало информирует девушка. Сунок перевели в больницу к твоей маме. Еще я съездила на новую квартиру, сделала несколько снимков и показала твоим родным. Они, конечно, были против переезда. Пришлось, даже, перезвонить сестре твоего отца, госпоже Пак Чинчжу. Она подтвердила, что дом продан и владелец теперь другой. Теперь у тебя, и твоей семьи, новый адрес. Не забудь, когда будешь заполнять документы. Мне в руку сунули лист бумаги, видимо, с новой пропиской. Я наняла двух девушек. Сегодня они запустят, точнее уже запустили проект по продаже разрешения на исполнение песни «Believer». Композиция мало кому понравилась, поэтому не жалко. Ты ведь не против? Конечно, я был против, но Ины права. Изображать из себя собаку на сене, которая сама не поет и другим не дает, глупо. Да и агенту моему опыта поднабраться надо, и хорошо, когда есть над чем потренироваться. Композицию не жалко. Она стала криком души, который никто не услышал или не захотел. Более того, песню заплевали и объявили странной, что в переводе с вежливого корейского означает полный провал. Обидно, когда тебя не понимают, поэтому киваю, соглашаясь. Еще звонили из АЭ, Йоны замолчала, видимо вспоминая откуда был звонок, из американской хоккейной ассоциации. Может из National Hockey League, проговариваю название по-английски, мысленно готовя себя к еще одному суду, но уже за нецелевое использование спортивной атрибутики. Да, именно оттуда, обострившимся слухом подмечаю, как напряглись окружающие меня телохранители. Они просили разрешить внести твою композицию «Зажигай» в трек-лист для использования в ближайших играх плей-офф. А что они предлагают взамен? Интересуюсь, стараясь сохранить на лице умный вид, хотя в душе все поет и пляшет. Засветиться на играх НХЛ – это считай попасть в закрытый клуб топ-звезд. Юнми, ты что, это главный в США чемпионат по хоккею? Твою песню услышит вся Америка. Нет, строго отвечаю ей. У меня агент голодный и ходит в туфлях, у которых каблуки уже отваливаются. Думаешь, никто не слышит, как в них гвоздики стучат по полу? Набери номер и дай сюда телефон. Зато они разношенные и удобные, оставляет за собой последнее слово. Знаешь, как ноги вечером болят? Мне в руку суют смартфон, из динамика которого громко звучат гудки вызова. Ну и кому понадобился мой муж в 11 ночи? Интересуются пьяным, женским голосом, а я вспоминаю, что забыл спросить имя нужного собеседника. Меня зовут Пак Юнми. Ваш муж звонил мне по деловому вопросу. Передайте ему, пожалуйста, что в просьбе отказано. Пусть перезвонит и предложит нормальные условия. Подожди, я слышала твое имя, продолжает тупить собеседница. Ты новая любовница моего мужа? К сожалению, нет. Так вы передадите мои слова? Тебе что, не нравится мой муж? Почему? Хихикая спрашивает женщина, не желая прекращать общение. На заднем фоне раздается смех и просьба перестать болтать по чужому смартфону, потому что он жадный козел. Если бы я сейчас сидела не в тюрьме, на противоположном конце планеты, а находилась рядом, то набила бы ему, вспомнила. Орет во весь динамик собеседница, не дав мне закончить угрозу. Ты та девочка в наушниках, которая пела песню про боль, заставила меня сильнее поверить. Молча жду, пока женщина допоет припев песни, пытаясь скопировать мою манеру исполнения, потом в динамике слышится стук и английские маты, после чего раздается уже мужской нетрезвый голос. «Добрый вечер, это я звонил. Ну что, вы согласны?» «Нет, я намерена продать эту композицию музыкальному лейблу Sony Music. Думаю, вам стоит позвонить мистеру Икута, или его руководителю, мистеру Маруна». Звонить боссам звукозаписывающего гиганта мужик желанием не горел, но оно и понятно. Пока он раздумывал, чем меня подкупить, на заднем плане, несколько женских голосов продолжали горланить мой новый хит, отчего сердце оттаяло, и захотелось согласиться на предложение за какую-нибудь небольшую услугу. «Я не могу тебе заплатить, так как наш бюджет и так трещит по швам. Мне нужно твое разрешение на 8 игр, взамен реклама вашего творчества и 3 именные рубашки тех команд, в которых вы выступали». Я уже было собрался послать мужика гулять лесом с его дешевым мерчем и потребовать взамен, для охраняющих меня бойцов, 8 контрамарок на все матчи будущего сезона, но окружившие меня парни, от предложения получить именную рубашку пришли в неописуемое возбуждение, и я попросил собеседника рассказать об этом поподробней. Выяснилось, что некоторых постоянных болельщиков, спонсоров и особо отличившихся чиновников, время от времени, принято принимать в команду в качестве почетного игрока и дарить рубашку с личным номером. Статус подобного игрока позволяет посещать тренировки, бесплатно ходить на игры и шариться по служебным помещениям с целью лично поздравить команду с победой и бухнуть на банкете для своих. Когда собеседник закончил описывать все прелести обладания именной рубахой, я еще некоторое время вслушивался в то, как затаили дыхание мои секьюрити, потом не выдержал, и все же дал себя уговорить. 3 именные футболки и 9 контрамарок на все игры следующего сезона, а я вам за это еще и хоккейный гимн напишу, безвозмездно. Простите, вы сказали гимн, Буч, зову командира командос, вы с парнями за какую команду болеете? За Кракенов, слышится надломленный хрип. У нас учебка в Такома Форт, это в пригороде Сиэтла. Жаль, что не за Королей, ехидно замечаю, после чего подношу к уху телефон. Да, гимн, но у меня будет еще 2 условия. Первый клип должен сниматься на арене Королей Эллы. Вы только представьте, звучит рок-композиция, зрители хлопают, стучат ногами, задавая ритм. Им в этом помогают хоккеисты своими клюшками, а во время припева все хором поют: «Мы раскачаем вас». Ве-вилу, ве-вилу, роцк йоу. Хттпс йоу тубе 0 хи 8 и в китс 0 лю. Извините, но, по-моему, это чушь. Из трубки слышится пьяная ссора, после чего ее закрывают рукой, а через полминуты снова открывают. Моя жена считает, что у вас талант, поэтому давайте договоримся так, пришлите мне имена тех, на кого необходимо выписать годовые абонементы, а когда будет готова песня про хоккей, я договорюсь за рубашки. Какая вторая просьба? Номер на моей форме должен состоять только из 4, имя должно написано красным цветом. Необычная просьба, после недолгого молчания замечает собеседник, после чего просит прощения и, пообещав перезвонить, отключается. Буч, ты и твои парни, взятки принимаете, кого надо убить? Правильно поняв вопрос, громко спрашивает мужчина, после чего шепотом добавляет: ты хоть представляешь, сколько стоит годовой абонемент? Отлично, 8 контрамарок вам и 1 командиру, который вас ко мне сослал. Напиши список и отдай Йоне. Есть, мэм. Браво, рапортуют голосом командира охраны. Вот видишь, Йоне, точнее, слышишь, как американский народ распевает мой Believin. Поспешила ты с распродажей. Не дав нам договорить, в руке начинает сигналить телефон. Американский номер, объявляет хозяйка гаджета, забирая его у меня из рук. Добрый вечер, с кем я говорю? Недовольно интересуются мужским голосом с калифорнийским акцентом. Динамик так и остался включенным. Музыкальный агент Йоны, добрый день, а вы кто? Немного грубовато, как мне показалось, отвечает подруга. Директор хоккейного клуба Лос-Анджелес Кингс. Мне только что позвонили и поставили в известность, что мы должны взять к себе в команду какую-то корейскую школьницу. Вам об этом что-то известно? Конечно. Моя клиентка, композитор и автор мирового хита «Стартер», согласилась разрешить использовать свою композицию во время матчей плей-офф, в обмен на именную рубаху вашей команды. Почему именно нашей? Мы вообще не участвуем в финале. Потому что она ваша большая фанатка, решила не вдаваться в подробности Йоны, а еще, она сейчас пишет хоккейный гимн по заказу вашего спортивного руководства, и, если вы согласитесь на ее условия, то съемки музыкального клипа будут проходить на вашем стадионе. У нас арена, а не стадион, поправляет мужчина и задумывается. А если я не соглашусь, тогда будут снимать в Сиэтле у Кракенов. Под одобряющий гул, угрожает собеседнику Йоны. У нас нет нужного вам номера, признается директор. Видите ли, в чем дело, немного подумав, начинает прокачивать стерву девушка. Обсуждаемая нами школьница, у нас в Корее, считается практикующей вуду-ведьмой, сатанисткой и некроманкой. Чтобы поддерживать имидж, ей необходимы соответствующие атрибуты. Цифра 4, у нас в стране, отождествляется со смертью, а написанное красным цветом имя считается проклятием. Подождите, вы сказали Корея? Это случайно не та школьница, в которую недавно стреляли в больнице, в которую она пришла попрощаться со своей матерью? Ее еще назвали девочкой-самураем, или ниндзя, не помню. Да, это именно она. Я видел ее в новостях, симпатичная. Она может согласиться побыть немного символом нашей команды? Отрицательно кручу головой. Когда, через 5 лет, ее выпустят из тюрьмы, я спрошу. Конечно, конечно, она ведь наш фанат, не стоит ее расстраивать. Все девушки мечтают стать символами, а ей так не повезло. Некоторое время в трубке звучит тишина. Скажи, Йоны, а под ту музыку, которая будет звучать в плей-офф, под нее может выступать команда чирлидеров. У наших ребят скоро свои соревнования, и если этот ваш стартер им подойдет, я хочу на него эксклюзивное право. Согласно, киваю. Хорошо, но только в этом году. Договорились. У нее на рубахе будет 4-й номер. Он у нас реально невезучий. Все, кто под ним играл, или ноги ломают, или, как в последний раз, в общем неважно. Я завтра утром послушаю, что она там поет, и перезвоню. Мой агент попрощалась и нажала отбой. Так что, из наших боссов вообще никого не было, интересуется она. Я никого не видела. Ответ получился немного двусмысленным, поэтому уточняю. Из начальства только менеджер дядюшки Хвана и местные, звукорежиссер, видеооператор и костюмер. Пока никого не было, мы, для клипа, сняли массовку с девчонками и хоровое пение для реквиема, но без оркестра получилось не то. В общем, ты здесь теперь самое главное, командуй. Мое шутливое настроение никак не вдохновило подругу. Вместо ответа, она пошуршала в сумочке, снова достала телефон и нащелкала чей-то номер. «Господин Аймата, это Йоны, мы на месте, павильон простаивает». «Да, здесь все». «Хорошо, ждем». «Форс-мажор», резюмирует результат разговора. «Струнный оркестр, который привлекли для записи, отказался с тобой работать, и не только он один. Министерство культуры собирается запретить все твои книги и песни. Музыкантов пришлось выписывать из Японии. Там, на этой неделе, закончил гастролировать Чикагский симфонический оркестр. Они согласились одолжить нам несколько своих музыкантов. Сейчас эти люди летят на самолете в Сеул. То есть, у нас есть 2 часа свободного времени, а что ты хотела?» С опаской интересуется Йоны. «Хочу записать новую песню и снять клип. Успокаиваю менеджера. Павильон оплачен, значит, надо этим пользоваться. Нельзя, чтобы деньги тратились впустую. Раз ты тут сейчас самое главное, можешь все организовать, а без меня никак». Вяло пытается отказаться от сомнительной участи по возглавлению руководства незнакомого процесса. «Главное, что вообще не отказала. Можно, легко соглашаюсь. Отдыхай. Поеду поговорю с менеджером дядюшки Хвана. Эй, парни, тут где-то тетка с камерой бегала, можете ее позвать сюда, или отвезите меня к ней. Не надо никуда ехать», вскидывается девушка, «сами справимся». Чат музыкальной группы Матфуриес, состоящий из учениц гимназии для девочек имени Святой Терезии. Тина, этот козел мало того, что заставил ее делать аборт, так еще и под суд подвел. Это из-за него, ее в дезертирстве обвинили. Клер, я думала, ее посадили за отказ стрелять в соотечественников, живущих на севере. Тина, ты совсем тупая? Думаешь, миллиардер не мог ее отмазать от тюрьмы, если бы сам не хотел от нее избавиться? Уверена, семья этого подонка нашла ему правильную жену. Марта, говорят, у азиатов свистки маленькие. Интересно, какого у него размера? Донна, у миллиардера из страны, в которой больше всех делают пластические операции, свисток должен быть такой, что тебе и не снилось. Клер, странно, что в своей песне она не упомянула бывшего жениха. Тина, толстозадая корова, ты что, против Агдан? Ее просто запугали судами, вот она и боится лишний раз рот открыть. Клер, сама ты корова. Между прочим, ее бывший парень собирал подписи за ее освобождение и лично принимал участие в поисках, когда она пропала. Все указывают на то, что ее посадили по политическим причинам. Донна, представляю, как сейчас бесятся архангелы. За неделю до выхода нового альбома, никому неизвестная школьница выпускает песню с таким же названием, как у них. Их Believin, конечно, классный, но он и рядом не стоял с вариантом Агдан. Клер, вообще-то, ее песня называется Painant Believer. Не думаю, что Юнми вообще знали-то существовании наших архангелов. Марта, а мне нравятся архангелы, особенно Михаил. Тина, тебе нравятся не архангелы, а накачанные черные парни с огромными, выпирающими между ног сосульками. Клер, как тебе сосульки у архангелов? Лучше, чем у футболистов из школы СВ Квинсина. Клер, думаю, они себе в шорты вставляют скрученную вату, прямо как ты себе в лифчик. Марта, девчонки, я тут только что нарыла инфу о том, что она недавно написала книгу. Называется «Ночной дозор». Донна, терпеть не могу, когда поп-звезды начинают графоманить. Обычно получается унылый бред. Марта, Аманда Блю написала прикольный роман. Клер, это фильм по ее книге сняли классный, а сама книга полный отстой. Тина, ничего себе, француженка еще и книги успевает читать. Я думала, Ты только и умеешь что подставлять свою толстую задницу под школьных футболистов. Клер, а не завидуй, просто парням больше нравятся начитанные милашки, а не тупые стервы. Например, такие как Юнми. Я ее книгу еще не читала, но видела описание. Там говорится, что это автобиографический роман с элементами городского фэнтези. Сюжет – современная интерпретация Евангелия. Книга посвящена недавно умершему дяде, который был для нее как отец. Донна, автобиография и Библия – вещи плохо совместимые. Представляю, какой бред она там написала. Клер, год назад она уже написала книгу, которой дали премию Хьюго и сразу выкупили для экранизации в Японии. В этом году, после релиза нового романа, к ней на концерт приехала дочь директора киностудии Дисней. Во время исполнения «Стартер» Джессика Чапик стояла возле диджейского пульта и подпевала ей. «Как думаешь, зачем?» «Марта, а ведь и правда. Я все смотрю, и не могу узнать, что там за белая девка среди кореянок затесалась. Вроде на заключенную не похожа. Донна, народ, так что с Беливин будем делать, когда начинаем репетировать? Я сегодня деньги заплатила. Полгода можно ее петь, и никто нам не сможет ничего запретить. Тина, дорого получилось. Можно было и так исполнять. Клер, можно, если петь бесплатно, и только на школьных концертах. Чтобы зарабатывать деньги, нужно постоянно делать авторские отчисления, платить с этого налоги и заполнять кучу форм. Теперь мы со всех сторон прикрыты и даже можем снять клип. Донна, мама сказала, что дешевле один раз заплатить, чем постоянно заполнять бумаги. Можно будет выступать на вечеринках, а в налоговой говорить, что пели только Беливин. Марта, у нее на сайте написано, что на покупку следующих песен будет действовать система скидок. Вот бы еще стартер купить. Тина, нужно побыстрее отрепетировать ее песню и первыми в Мадисон исполнить ее у мамы Донны в торговом центре. Думаю, в Милуоке и Чикаго скоро тоже появятся группы, поющие песни Агдан. Нужно как-то выделиться. Нацепить хоккейную форму или тюремную робу. Клер, есть идея. Давайте завтра челлендж замутим. Кабинет директора агентства Фан Бонсу. Эта мелкая вертихвостка обманула моего мужа и втерлась в доверие. Мошенница. Заморочила голову и обманом заставила подписать неправильный контракт. Вот увидите, я выиграю суд и заставлю ее вернуть все до единой воны. Госпожа Инджу, вы так ничего и не ответили по поводу реквиема, замечает Джессика, дослушав переводчика и уточнив несколько спорных моментов. Вы даете согласие на его использование для нашего фильма? Пусть только попробует спеть, голодранка неблагодарная. Довела больного человека до сердечного приступа и еще и деньги на этом собирается зарабатывать. Бессовестная тварь. Насколько мне известно, всю выручку планируется направить на благотворительность. Кому вы поверили? Той, кто сидит в тюрьме в окружении такого же отребья, как и она сама. Мошенница и дезертирка. Госпожа, вы даже не представляете, какая она алчная и хитрая. То есть вы точно не дадите ей разрешение на исполнение композиции, шоу должно продолжиться, и никак не причастны к ее созданию, вы хотите купить эту песню, спрашивает через переводчика Инджу, снова проигнорировав вопрос собеседницы. А почему вас это волнует? Тоже начинает раздражаться Джессика. Есть много свидетелей, которые могут подтвердить, что эта композиция была создана вне стен Анин. Юнми находилась в командировке, за которую потом должна будет дополнительно провести в тюрьме 12 часов. Когда она не в Анин, она работает на меня, значит все, что она придумывает в это время, по закону принадлежит агентству. Я правильно поняла, ваш сотрудник довел ее мать до сердечного приступа. По вашему запросу были арестованы с чьей-то ее семьи, чем вынудили Юнми приехать в клинику, иначе госпожа Джемин могла умереть от неоказанной вовремя медицинской помощи. Затем полиция, в нарушении закона, пытается ее арестовать по обвинению нападения кошки на вашего юриста. Когда в нее целится из пистолета, и у Юнми пролетает перед глазами вся жизнь, она, перед лицом смерти понимает, что осталось одно незавершенное и очень важное для нее дело, после чего впадает в творческий транс и придумывает прощальную песню о своем бывшем директоре. Джессика терпеливо ждет, пока переводчик донесет до главного акционера Фанто, как выглядит ситуация с ее точки зрения. Если дойдет до суда, пресса не оставит от вашего, как у вас говорят, хорошего лица и следа. Не знаю, как в Корее, но в Америке репутация в шоу-бизнесе имеет приоритетное значение. Кроме того, мы не собираемся нарушать законы Кореи и сделку о продаже песни намерены провести через ваше агентство. А что по поводу участия в фильме наших идолов? Надеюсь, все в силе? Конечно, как только Юнми даст согласие на съемку и подпишет все необходимые документы, так сразу заключим контракты и с вашими исполнителями. Без нее, найм ваших артистов теряет смысл. У нас и своих актеров хватает, причем профессиональных, а не певцов-любителей. Зачем вам ее согласие? Я даю согласие вместо нее. Она сейчас лечится за территорией тюрьмы, значит, формально, числится на больничном и работает на агентство. Давайте подпишем все бумаги, и никуда она не денется. Будет делать все, что я ей скажу. А если откажется, заплатит неустойку. И почему вы решили, что она откажется? Все девочки мечтают быть актрисами в кино, а эта нищебродка больше всех. Не понимаю, почему она вам так нужна. У нас есть много красивых девушек, которые способны ее заменить. Дослушав перевод, Джессика некоторое время рассматривала собеседницу, потом поднялась и сообщила, что переговоры необходимо перенести, так как ей надо обговорить с отцом предложение уважаемой Инджу и проконсультироваться с юристами. «Почему вы не предупредили, что она сумасшедшая?» – спросила девушка у переводчика, когда они сели в машину. «Простите, но я вам говорил, что она странная. Это я странная, Юнми странная, а эта женщина, она факинг на всю голову. У нас принято сумасшедших называть странными. Простите, не подумал, что вы можете неправильно понять. Ладно, проехали. Черт, столько еще важных вещей собиралась обсудить, но с этой клинической олигофринкой говорить бесполезно. В следующий раз пошлю Дениса. В Корнеле его должны были научить, как общаться с сумасшедшими азиатами. Эти американцы совершенно не знают наших традиций. Надменные гайбзины. Ты заметила, сколько у нее железа на лице? Это ведь ужасно неудобно. А как она со мной разговаривала? Невоспитанная девка. Нуна, но ведь она где-то права. Мы действительно можем потерять лицо. Не волнуйся. Эта паршивка разозлила столько уважаемых людей, что я даже не представляю, как она будет выкручиваться. Я слышала, в больнице ее охраняют американские наемники. Интересно, как ей удалось договориться? Это ведь прямой намек на то, что нашей полиции и армии нельзя доверять. В сети только об этом и пишут. Нанятая сиделка выложила фотографии с ее телохранителями. Говорят, на них форма элитного американского военного подразделения. Коварные америкашки, собираются вывести ее в США. Они обиделись на нашу армию, что те не отпустили ее на вручение Грэмми, а вместо этого в тюрьму упекли. Музыкальная академия потеряла из-за них лицо. Так это даже еще лучше. Если она уедет, значит, мы автоматически выиграем все суды, заберем все ее деньги и выставим штраф. Ты совсем дура? У нее сейчас столько денег, что претензии к нам для нее сущая мелочь. Теперь она будет судиться из принципа, но уже в Америке. Эта нищебродка может создать много проблем. Тогда, пока ее не увезли, давай подпишем с ней мирное соглашение. Я тоже об этом думала. Кихо, этого лентяя и зануду, пусть забирает, раз он ей так нужен. Сама собиралась уволить, да повода подходящего не было, а тут такой подарок. А вот 10 центов за продажу, это слишком. Нуна, набери-ка мне йоны.